Веру разрушить свою значит лишить себя света. Столько лет укреплялась она, и столько знаков дано близости нашей, что было бы безумие поддаться внушениям тьмы зорко следящей за каждой возможностью отравить сознание сомнениями, колебаниями или попустительствами, неизжитым еще в себе слабости. Много ловушек стоит по бокам от единой тропы жизни, и каждая с учетом всех слабых струнок, идущего к свету. Изысканны ухищрения темных иерофантов, охотящихся за нашими учениками. Подосланы самые сильные и самые искушенные в деле прельщения и наваждений. Воле свободной предоставлено право решать, что она хочет, и выбирать путь прямой или тьмы закоулки. В эти тяжкие дни зоркости не утеряем, ибо темно вокруг.